Воспоминание пятое. Андрей. Бухта радости. Тот вечер, проведенный Андреем с Дашей, ничем не отличался от других подобных вечеров. Их обычных вечеров и ночей, к которым он уже успел привыкнуть за эти 3 года так, как привыкаешь к старому махровому халату, стоптанным тапочкам или вмятине на любимом диване, которую сам же и пролежал собственной задницей. С Дашей ему всегда было, в общем-то, хорошо, тепло, уютно, мило, комфортно, хоть и скучновато. Он прекрасно относился к Дашке, но в ней, увы, не было того, что привлекало его в женщинах, того, из-за чего он до сих пор так и не сумел забыть Катю. Он называл это интрига. Помнится, во времена его юности по радио часто крутили песню из новогоднего телевизионного фильма. «Должна быть в женщине какая-то загадка, должна быть тайна в ней какая-то». Его приятели смеялись над этими словами, коверкали их на все лады, как это принято у мальчишек, добавляя фривольный, а то и просто пошлый смысл, а ему эта песня нравилась. Он был с ней согласен. Катя тогда ему казалась воплощением загадочной женственности. От нее всегда исходило какое-то непостижимое, интригующее, почти осязаемое сияние. Это сияние виделось ему с момента их первой встречи. Да и позже, когда они уже начали встречаться, его отношение к ней как к существу, исполненному манящей тайны, не изменилось. Он так и не сумел до конца понять Катю, разгадать ее тайну, и теперь не сумеет никогда. А Дашка, милая, верная Дашка, по сравнению с Катей, казалась слишком простой. Не было в ней изюминки, не было интриги, загадки, бесконечно манящей тайны. Общаясь с Дашей, он почти всегда знал, чего от нее ожидать, что она думает, что чувствует, что скажет. Словом, тот вечер ничем не отличался от других, разве что заминка с кофе немало удивила обоих. Но ему отчего-то все время было не по себе. Настолько не по себе, что несколько раз он всерьез задумывался, не сорваться ли ему и не уехать немедленно из уютной Дашиной квартирки со всеми этими ковриками, занавесочками и заставленными безделушками книжными полками. Его так и подмывало сорваться с места, и он отчетливо знал, куда несется его душа — в тихий переулок, выходящий на оживленный Ленинградский проспект, в бар на Соколе. И привлекал его туда совсем недорогой алкоголь, хотя выпить ему тоже хотелось, и очень. По сравнению с виски, которым он привык накачиваться каждый вечер, купленное в супермаркете сухое французское вино показалось ему компотом. Ему мучительно хотелось встретиться с удивительной женщиной, со старьевщицей. Он вдруг стал понимать наркоманов, готовых за очередную порцию дозы пойти на все. Вот так и ему захотелось увидеться с этой женщиной, задать ей кучу вопросов и, возможно, что скрывать и прятаться от самого себя, получить еще денег, продав ей какой-то из своих воспоминаний, с каким... Не жалко расстаться. Когда эта мысль оформилась в его сознании, он не на шутку и с удивлением обеспокоился. Неужели он все-таки поверил в реальность ее слов, в возможность покупки и продажи таких нематериальных вещей, как сохранившиеся в памяти образы? Может быть, это все же галлюцинации? И он действительно сходит с ума. Да что это за наваждение? «Что с тобой, Андрюша?» — испуганно спросила Даша, приподнимаясь на локте. А ведь почти уже спала. Тебе плохо? Что у тебя болит? Вызвать врача? Да все со мной в порядке, просто какой-то кошмар привиделся. Отмахнулся Андрей, повернулся на бок и натянул одеяло до самого носа. Спи, не волнуйся. Но у тебя было такое лицо, нормальное у меня лицо. Сейчас Дашка с ее неуемной заботой только мешала ему. Отвлекаться от мыслей на разговоры с ней не хотелось. Тебе показалось. Говорю тебе, спи. Тебе завтра на работу рано вставать. Она уехала утром ни свет ни заря, а он, согласившись на ее уговоры еще поспать, задержался. Делать все равно было нечего. А это хоть какой-то способ убить время. Он долго валялся в постели, встал уже после полудня, принял душ, долго готовил себе обильный и сытный завтрак, хотя было уже время обеда, потом опять бездумно валялся на диване, переключая каналы, и уехал тогда, когда на улице стало смеркаться. В кармане еще сохранилось несколько сотен, остатки от найденных вчера в лифте 10 тысяч, и он решил, что опять может позволить себе взять машину, а не толкаться в общественном транспорте. И пока старенький Форд с пожилым кавказцем за рулем тащился по московским пробкам, в голову ему вдруг пришла неплохая мысль. А что, если не заезжать домой, а прямиком отправиться в бар? Вдруг старьевщица сегодня тоже придет туда пораньше? Ну, а если нет, он вполне может подождать ее там. Все лучше, чем торчать в своей ободранной квартире. Главное, надо постараться держать себя в руках и не напиться раньше, чем она придет, до состояния нестояния, как выражался его друг Костя Панов. Андрей отчего-то предположил, что сегодня ему предстоит очень важный разговор со старьевщицей, разговор, который прояснит многое, а для этого неплохо было бы сохранить ясность ума. Он даже не задался вопросом, почему, собственно, старьевщица должна встретиться с ним именно в этом баре. Если она так хорошо все знает о нем, то, казалось бы, могла бы найти его где угодно, в любом месте и в любое время. Но он не подумал об этом, как и о многом другом, и потому попросил водителя изменить маршрут. «Едем на Сокол, а там я покажу». Через 20 минут он высаживался у дверей бара. В зале, как обычно, в это время суток не было ни одного посетителя, и Дима с привычно скучающим видом перетирал у стойки бокалы. Когда Андрей, заказывая виски, протянул бармену деньги, тот поглядел на него с выражением явного удивления, которое, впрочем, тут же сменилось притворно-радостной улыбкой. — А, значит, дела у вас пошли на лад? Ну что ж, поздравляю! В ответ Андрей неопределенно пожал плечами и направился к любимому месту у окна. Не признаваться же Диме, что эти мятые сотни — последнее, что у него осталось в кармане. И, увы, новых поступлений не предвидится. Если, конечно... Нет, это абсурд, он бредит. Но прежде чем он успел додумать эту мысль до конца... Дверь в бар распахнулась, и на пороге... Ну да. Вошла та, ради которой он примчался сюда. Вне возраста, собранная, ухоженная, прекрасно одетая, она сразу уверенно зашагала к нему. «Смотрю, ты уже здесь?» — сухо усмехнулась она. «Не втерпешь было дождаться вечера?» «Ну что ж, можем заняться нашими делами прямо сейчас. По-моему, ты уже дозрел, чтобы уступить мне какое-нибудь из твоих воспоминаний». Она, как и вчера, уселась против Андрея и кивнула бармену, не поленившемуся выйти из-за стойки, подойти и поинтересоваться, что она хотела бы заказать. Эта женщина умела сразу внушить к себе уважение, граничащее с почтением. «Кофе, пожалуйста». И она внимательно посмотрела на визави. «Ты ведь не будешь кофе?» «Я так понимаю». Тот поморщился. «Я его терпеть не могу. У меня всю жизнь к нему отвращение с самого детства». «Да, я знаю». Она снова усмехнулась и повернулась к замершему у их столика Диме. «Тогда кофе и виски». «Виски для меня?» — торопливо уточнил Андрей, когда бармен отошел. «Спасибо». «На здоровье», — небрежно кивнула она. «Но учти, что я оплачиваю твою выпивку в последний раз. Скоро ты начнешь делать это сам, при условии, что мы договоримся об очередной сделке. Дай только подумать, что бы такое у тебя купить на этот раз? Я не люблю спешки в таких важных вопросах».